Глава 8. 1930 год. Август. 7. Москва. «Не понимаю я вас, Михаил Васильевич», — произнес Сандро, отпив чай. «Николай Николаевич, младший, ведь заслужил расстрельной статьи, и атаман Семенов, и прочие, что добровольно выступили на стороне Польши, даже не удосужившись войти в ее армию. Ведь по всем нормам права и обычая они есть разбойники. Да, если бы они выступили на стороне претендента на престол или человека, провозгласившего себя императором, их можно было бы рассматривать как военнопленных. Да и то спорно. Это ведь гражданский конфликт. А тут...» «А тут я не хочу повышать градус внутри страны». «Но они непримиримые враги». «Вот поэтому они будут непримиримо махать кайлом до конца своих дней, в решительной попытке отработать тот вред, что они причинили России. А тех, кто откажется трудиться, отправят в специальную лабораторию, заменив им исправительные работы ролью добровольцев при испытании медицинских препаратов». «А если они выживут?» «Вы слишком хорошего мнения о наших лаборантах», — криво усмехнулся Фрунзе. «И эта их смерть не будет пустой. Они принесут реальную практическую пользу обществу». «Да вы вообще всем заменили сидение в тюрьме на труд», — заметила Ксения Александровна крайне недовольна. «Да. Чем постарался исправить переломанную вашим дедом систему исполнения наказаний? Трудовых отрядов много. Все они созданы по принципу количества и тяжести судимостей, а также отнесенности к так называемым элитам уголовного мира, чтобы случайно оступившихся не учили жизни матерые уголовники». «Вам не кажется, что это жестоко?» «Что именно?» «Отправлять людей на медицинские опыты». «Туда отправляют людей не сразу. Это нужно заслужить. Если ты честно трудишься в трудовом отряде, то какой с тебя спрос? Если нет, то тебя начинают продвигать по рангу строгости, переводя последовательно из отряда ниже уровнем в отряд выше, пока не будет достигнут предел, после которого идет отправка добровольцем на опыты. Как правило, туда попадают матерые рецидивисты и воры в законе, которым претит трудиться вообще. Ну и те, кто идет по особо тяжким статьям. Маньяки, например, убившие массу людей. Я не вижу смысла их жалеть». «Но это люди, которые целенаправленно пошли на то, чтобы испортить жизнь окружающим. И я не считаю дурным или неправильным то, чтобы окружающие испортили жизнь им». «Жестоко это», — покачала головой Ксения Александровна. «А не жестоко было создавать тюрьмы, в которых случайные ребята, попавшие за решетку, оказывались в цепких лапах матерых уголовников? И они всю жизнь им ломали, перековывая в себе подобных, из-за чего, выходя из тюрьмы, они оказывались не способны вернуться к нормальной жизни. Это не жестоко?» «Жестоко», — произнес Александр Михайлович и жестом осадил супругу, которая хотела возразить. «Я думаю, что нам психологически трудно представить, что великие князья окажутся на каторге. Ведь, называя все своими именами, вы ввели именно каторгу разной степени тяжести, заменив ей сиденье в тюрьме». «Ваш отец и брат», — кивнул Фрунзе Ксении Александровне, — «совершенно распустили членов императорской семьи. Их нужно было пороть. В свое время. На заднем дворе. Потому что их задача — помогать императору в управлении державой. А они чем занимались? Можете не отвечать. Грубые и матерные выражения для дамы невместны. А без них описать то, чем занималась большая часть императорской фамилии, невозможно. Не все, но многие». «Вы к ним слишком строги. Михаил Васильевич честен, просто честен», — угрюмо произнес Александр Михайлович. Я не могу представить, кто бы еще смог России навредить больше, чем они. Мне кажется, что несправедливо обвинять их в гибели империи». «Несправедливо», — кивнул Фрунзе. «Главными виновниками были Александр III и Николай II. Все остальное — лишь производные следствия». «Поясните», — нахмурилась Ксения Александровна. «Вот возьмем великих князей. Кто их распустил? Кто их не наказывал? Кто их не заставлял честно трудиться на благо Отечества? Не иначе, как святой Николай или Мария Магдалина. Не находите? Ведь выше членов императорской фамилии был только император. И это было его прерогативой — держать их в узде». «Это ужасно звучит, но соглашусь», — нехотя произнесла Ксения Александровна после того, как Сандро пнул ее под столом ногой. «Но разве дело только в этом?» «Увы, не только. Империя шла к гибели последовательно, издалека, начав это торжественное шествие во второй половине XVIII века. Вы еще скажите, что во времена Рюрика?» — хмыкнул Сандро. «Не будем копать так глубоко», — вернул улыбку Фрунзе. «И XVIII век оставим в стороне, далеко. Давайте коснемся последней точки бифуркации — Крымской войны». «Чего, простите?» «Точки бифуркации. Момента в истории, когда ключевое событие могло пойти по-разному, изменив коренным образом всю последующую историю». «А почему Крымская война?» «Потому что именно она привела элиты России, прежде всего дворянские, к некому прояснению сознания и спровоцировала вторую индустриализацию, ибо произведенных мощностей, оставшихся от первой, проведенной еще Петром Великим, не хватало ровным счетом ни для чего. Ни в плане объемов, ни в плане качества». «Хорошо», — кивнул Александр Михайлович, принимая ответ. «Александр II попытался провести индустриализацию за счет внутренних ресурсов, ибо долгов, набранных его отцом, было чрезмерно много, и с ними едва удавалось справиться. Он обратился к внутренним частным ресурсам, привлекая капиталы купцов и промышленников. Этих средств имелось немного. Рынок был узкий, так что рывок получился скромный. Впрочем, его вполне хватило для того, чтобы российская армия получила современное оружие, а флот — современные корабли». «Не сразу», — кивнул Сандро. «Разумеется. Но к середине 1870-х вполне. Однако рынок быстро оказался переполнен, а ресурсов для внутренних инвестиций не хватало. И ладно инвестиций. У нас образовался общий дефицит денежной массы, который, кстати, сохранялся до конца империи, что совокупно ударило по перспективам индустриализации. Ведь мы так и не смогли догнать ведущие страны мира. И не могли. Что привело к коллапсу либеральной модели общественного развития и началу консервативной реакции. Волне поиска особого пути и прочих маргинальных рефлексий». «У вас все очень просто выходит», — усмехнулся Александр Михайлович. «Реакция наступила по множеству причин, главные из которых стали деньги. Все остальные либо высосаны из пальца, либо производные». «Не согласен, но пусть так. И что дальше?» «Дальше была третья индустриализация. Чтобы догнать и перегнать ведущие страны мира, требовались две вещи — инвестиции и рынки сбыта. Инвестиции удалось найти в крупных иностранных банках, а из рынков сбыта стоял незанятым только Китай, что привело Россию к проекту Великого Сибирского пути. Прекрасное, кстати, решение в обход британской юрисдикции, позволяющее выйти в Китай и крепко на этом заработать». «Я помню те годы. И там ничего подобного не обсуждалось». «Но разве вы были близки к тем, кто принимал решение?» — усмехнулся Фрунзе. «Никто из ведущих мировых держав не желал того, чтобы Россия стала по-настоящему сильной. И вряд ли удалось бы построить Транссиб, если бы о целях говорили открыто, не так ли?» «Допустим, хотя я и не уверен». «Зато я уверен. Так вот, правительство Александра Третьего набрало кредитов. Под его гарантии и посулы набрали кредитов и промышленники. В процессе ударно строился Великий Сибирский путь, а также предприятия, готовящиеся к выходу на рынок Китая. Но о замыслах России догадались. Это было слишком очевидно. И на Дальнем Востоке стали взращивать боевого хомячка, Японию, силами англичан, французов, американцев и немцев, считай всем миром, для того, чтобы в рамках прокси-войны остановить наше развитие и сломать планы». «Тут, да», — кивнул Александр Михайлович. «Согласен, рвение в укреплении и вооружении Японии выглядело удивительно странным. Мы дрались с японцами, но воевали совсем не с ними». «Именно. А потом Россия проиграла, неважно как, просто проиграла. И оказалась в ситуации фактически долгового рабства. Да, третья индустриализация прошла, и мы смогли строить современное оружие и корабли, из-за чего удержались в обойме великих держав. Но на птичьих правах, так как Россия больше не принадлежала себе. А никто из кредиторов не был заинтересован в промышленном развитии империи. Она их интересовала только как колония». Сандро промолчал. «Скажете, не так?» «Так, увы». «Я считаю, что после поражения в русско-японской войне империя была обречена. Да, не окончательно и бесповоротно, встав на тропинку, ведущую к ее гибели. Избежать грядущей мировой войны она не могла из-за слишком плотного контроля, как и пережить ее». «А почему?» «Почему?» «Потому что Александр III расплодил безнаказанность в высших эшелонах власти, а Николай II поддерживал это состояние гнилого болота. По большому счету, Николаю Александровичу можно было делать все то же самое, что он делал, только брать за правило вешать раз в месяц какого-нибудь коррупного чиновника или члена императорской фамилии, уличенного в какой-нибудь действительной гадости, и все. Не случилось бы никакой катастрофы, и в русско-японской мы бы победили, и мировая война по-другому бы складывалась. Вполне вероятно, что она бы и не случилась в таком грандиозном масштабе, а прошла как серия локальных конфликтов». «Вешать раз в месяц?» Смешливо фыркнул Александр Михайлович. «Не слишком?» «В самый раз. У него и столб имелся подходящий на Дворцовой площади. Повесить там железную клетку, как англичане. И раз в месяц заселять нового постояльца. Ну и революционеров тихо расстреливать во врагах. Они нянчатся с ними, отправляя то в ссылку, то в поселение, то еще куда. Юмореска, а не репрессии. Хорошо, что в угол не ставил, а то с него сталось бы. Он ведь правитель, а не томная институтка, и он должен был принимать жесткие решения там, где они требовались». «Это же варварство!» «Варварство!» — согласился Фрунзе. «Но вы знаете иной способ правления мозгов варваром, а людей, которые гадят своей собственной стране, иначе не назвать. Да и если честно, уже через год-два это стало бы не нужно. Ничто так не проясняет сознание, как угроза неминуемой физической расправы». Помолчали. «Я думаю, что Михаил Васильевич в этом плане полностью прав». Нарушила тишину Любовь Петровна, макая сухарик в чашку чая. «Взгляните на дворян. Они были созданы как служилое сословие в незапамятные времена, чтобы службой воинской защищать Отечество. А в кого они превратились к началу 20 века?» Снова помолчали. Ксения Александровна хмуро сломала баранку и, уронив ее на скатерть, стала двигать пальцем кусочки, пытаясь сложить этот пазл обратно. Александр Михайлович потер раскрасневшееся лицо. «Четвертая индустриализация», — наконец произнес Сандро. «Получается, это новый шанс, и нам снова пытаются помешать, я правильно вас понял?» «Да, в этом мире многое циклично. в данном случае вдвойне. Ибо это не только новый шанс, но и повторение старого на новый лад, так как индустриализацию я провожу по концептуальной схеме Александра II. Только вместо внутренних инвестиций печатаю фиатные деньги. Очень действенный, но опасный инструмент, с которым главное не увлекаться. А внутренний рынок разогреваю и растягиваю, как надувной шарик за счет государственных заказов на инфраструктурное строительство, которое тянет за собой все остальное. А немцы? Просто удачное стечение обстоятельств. Мы бы и без переезда германского бизнеса справили. Но отрицать глупо, это очень помогло. Как помогает нам и массовый переезд американского бизнеса. «И колонии», — произнесла Ксения Александровна. «Боже упаси!» — замахал руками Михаил Васильевич. «Никаких колоний! Просто единая экономическая зона с глубоким разделением труда и высокой взаимной связанностью. Делить земли на метрополию и колонии я не собираюсь, это порочный круг». «И вы надеетесь успеть к новой мировой войне?» — повел бровью Александр Михайлович. «Встроить тот же Афганистан в состав Союза будет очень непросто и не быстро. А вы ведь развиваете роток и на Маньчжурию, и на Колумбию, и на Кубу. Да и к Корее присматриваетесь». «Не только. Еще Восточная Германия, Ливония, Финляндия и прочее. Но вы правы. Это не быстрое дело». «Тогда зачем этим заниматься сейчас? Почему не колонии?» «А почему нет?» «Если начнется мировая война, то заморские наши владения окажутся отрезаны, а она, скорее всего, начнется в ближайшие несколько лет, максимум 5 или 7». «Вот это ключевой вопрос. Если...» «В каком смысле?» «Геополитическая задача Союза — не допустить новой мировой войны. Локальные — пожалуйста. Практически в любом количестве. А вот мировую нам не надо. Такие военные столкновения не более чем идиотизм. Причем в острой терминальной стадии и сугубо психиатрическом смысле». «Я не думаю, что это реально», — покачал головой Александр Михайлович. «Во Франции, Баварии, Ганновере, Бельгии, Нидерландах и Великобритании идут косяком статьи, будто они центр древнего римского населения, а все остальные — дикари, туземцы, и они должны принести свет цивилизации и даже силой оружия». «Это называется расчеловечение или дегуманизация». То есть низведение образа потенциального противника до состояния нечеловека, чтобы сама идея войны с ним и убийства его не воспринимались людьми как что-то плохое. Да, да, именно это они и делают. И это дорога к войне, страшной войне, страшнее той, которая была. Ну, смотрите, у нас есть коалиция. Великобритания и Франция, к которым, безусловно, примкнули Бельгия и Нидерланды. При этом Франция впитает в себя, без всякого сомнения, всю Западную Германию и Северную Италию. Австрия и Швейцария под вопросом, но шанс велик. Еще Япония. Никак нет. У Японии нет общих интересов ни с Великобританией, ни с Францией. Скорее наоборот. Несмотря на текущий кризис отношений, Япония — наш естественный союзник, так как хочет занять Южный Китай и всю Юго-Восточную Азию, минимум. И получается относительный паритет сил. Мы сталкиваемся лоб в лоб с французами, а англичане — с японцами. При паритете сил нападать — рисковая стратегия, особенно в ситуациях таких масштабов. Допустим. Но это не сильно меняет ситуацию. Так или иначе, но это тотальный военный конфликт с размахом на всю планету. Иначе бы они так тщательно не готовились. Вы упускаете важный факт. США рассыпаются. В прямом смысле слова. Гражданская война там уже по факту идет. И федеральный центр контролирует всего несколько штатов. С месяца на месяц она перейдет в горячую фазу. И страна разделится минимум на 3 части, минимум. А вместе с этим рынки сбыта, которые контролировали США, окажутся ничейными. Да, по сути, они уже сейчас такие. Иначе бы так зайти в Колумбию и Кубу мы бы не смогли. И что? Вот положите на одну чашу весов бредовые навязчивые идеи о необходимости войны с нами, а на другую — вкусные и очень полезные рынки сбыта. Что вы выберете? Я не французский генералитет. Французский генералитет лишь транслирует интересы той группы людей, что стоит за ними. Промышленники и торговцы, которые этой группой и являются, не верят в то, что смогут захватить себе большую долю из-за слабого флота, поэтому ориентируются на борьбу за Европу и видят свой успех в продвижении на восток. Вполне резонно. Королевский флот силен, даже после Портсмутского инцидента. Тем более, что парламент уже подписал закон о строительстве 5 новых линкоров типа «Нельсон». А представьте, вот только на минутку, что Королевского флота больше нет. Вот раз и все, представили? Нет. А вы попробуйте. Допустим, я это представил, и что? Как вы думаете, сменится вектор интересов французских промышленников? И как следствие французского генералитета? Что вы задумали? Напряглась Ксения Александровна. Проверить, на чьей вы стороне. Можете не волноваться. Также напряженно произнесла сестра Николая II. После того, что британская корона сделала с моей страной, я всецело на стороне России. Даже если это повлечет за собой гибель моих британских родственников. Они ведь палец о палец не ударили, чтобы спасти меня, моего мужа и моих детей. А как же Куин Элизабет? Если бы не Сандро, то мы до корабля бы даже не добрались, как и большинство Романовых. Нас с детьми без всякого сомнения убили бы. Согласен. Я бы на вашем месте тоже не искал общения с людьми Свердлова. Так что будьте уверены, я никому из них ничего не передам. Очень на это надеюсь. Так что вы задумали? Спросил Александр Михайлович. Я задумал выиграть для Союза время. Достаточное для того, чтобы большая война с ним стала сравнима с самоубийством. И в этом мне нужна ваша помощь, как главы одного из самых влиятельных в мире аристократических домов. Да, не имеющих фактической власти. Но ваши связи в задуманном мною деле просто бесценны. «Помогу, чем смогу», — произнес Сандро. «И я», — с серьезным лицом кивнула его супруга.